«Куда нам?» – поинтересовался Имрис. «К заместителю главы, господин», – сказал провожатый. Калюринил Срафлут. «Где она сейчас?» «На третьем этаже, точнее сказать не могу. В академии, как ни странно, было довольно пусто. Учебный год еще не начался, а новичков, насколько я знал, набиралось не слишком много. К тому же, до конца лета оставалась целая неделя. Спросить бы у кого-нибудь», — сказал я и заметил явно знатную девушку, которая неслась куда-то с охапкой книг. «Простите, госпожа», — она резко остановилась и, едва глянув на меня, произнесла: «Третий этаж, после лестницы первый кабинет справа, благодарю». Девушка коротко кивнула и торопливо ушла. «Шустрая», — произнес Имрис. «Студентка, наверное». Мы поднялись наверх, сразу нашли нужный кабинет и постучались. Дверь открылась сама по себе, и я увидел за столом женщину лет 50. Ее длинные седые волосы были заплетены в косу и перекинуты через плечо. На ней было простое темное платье, которое лишь подчеркивало ее острые, строгие черты лица. «Здравствуйте, господа. Слушаю вас». «Здравствуйте, госпожа. Мы ищем Алюру Нилсрафлут. Это я. Меня зовут Айдан Кастволк», — произнес я, а затем представил Имриса. «Это мой наставник, рыцарь Имрис Вангхар. Рад знакомству», — произнес он. Она вежливо кивнула и указала на стулья. «Прошу». Мы уселись, и Алюра обратилась ко мне. «Не ожидала увидеть в этих стенах представителя Кастволков. Вы ведь первый маг в своем роду, господин Айдан? Насколько мне известно, первый. Это большой праздник для дома», — сказала она и спросила: «Желаете поступить в нашу академию в этом году?» «Все так, госпожа», — кивнул я. «Хочу стать настоящим магом. Руку, пожалуйста». Я поднялся, протянул ладонь, и Алюра сжала ее своими тонкими пальцами. Несколько секунд она молчала, словно прислушиваясь к чему-то, а затем вскинула бровь и спросила: «Чем вы занимались сегодня?» «Простите, не понял я. Вы колдовали?» «Я никогда не колдовал, госпожа». Она отпустила ладони и задумчиво посмотрела на меня. «Сила в вас есть, господин Айдан, но, в вас ее мизер». Меня охватила тревога. «Мне позволит учиться?» «Позволит», — ответила Алюра. «Однако у вас будут некоторые трудности в обучении». «Ничего, справится», — усмехнулся Имрис. «У вас есть какие-нибудь особенности, о которых нам следует знать?» «Особенности, необычные проявления магии. Мы спрашиваем об этом всех учеников». Я переглянулся с Имрисом и, прежде чем он вставил хоть слово, произнес: «Никаких, вообще никаких». Она взяла с небольшой стопки пергамент и протянула мне. Я сел обратно на стул, всмотрелся в текст и понял, что это был список со всеми факультетами, направлениями и именами преподавателей. На листе значилось: факультет первородных сил, стихийная магия, ритуальная магия, факультет гармонии, древодейство, звероплетство, факультет зачарований, артефакторика, магические письмена, факультет малых чар, целительство, зельеварение. В самом низу были перечислены дисциплины, обязательные для всех первокурсников. «Основы магии и история магии. Что ж, осталось уладить вопрос с оплатой», — сказала Алюра и улыбнулась. «Добро пожаловать в магическую академию Гелима». Глава 8. «Ну и зачем было скрывать мрак?» — спросил Имрис, закинув в рот кусок мяса. «Ничего я не скрывал. Мрак — это не особенность моей магии, а наследственная». «Ага, как же», — сказал он. «То есть это не особенность? Ты знаешь, что среди мракотворцев не было магов?» — произнес я. «А я маг. Мало ли что они решат, когда узнают. Не хочу рисковать. Как бы потом тебе это не аукнулось, Айдан?» «Не аукнется. Зачем лишний раз привлекать внимание?» Я задумчиво смотрел в окно и время от времени поглядывал на пергамент в руках. Годы назад, когда стало понятно, что меня ждет магическая академия, я подумывал попробовать несколько специальностей. Но теперь у меня появились сомнения. Получится ли стать полноценным магом? Неужели у меня правда так мало энергии? О словах Алюры думаешь? — понял Имрис, отодвинув пустую тарелку. «Да», — не стал отнекиваться я. Он жадно отхлебнул пиво из кружки и протянул руку. «Ну-ка дай сюда». Я передал ему пергамент, и он погрузился в чтение. «Так, ага, и что, совсем нечего выбрать?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Практика покажет. Вон факультет малых чар. Смотрел, Имрис? Целительство, зельеварение», — зачитал он. «Моя дочурка не раз говорила, что ты знахаришь получше многих. Сколько тебе годков было, когда ты ей рану зашил?» 13. «Во!» — воскликнул Имрис. «Недаром наши говорят, что тебя сам Рандар на добрые дела благословил. Мне это, Конечно, интересно, Емрис, но мастер Талвак говорил, что целительство – не настоящая магия. С чего это вдруг? С того, что они чуть больше знахарей умеют, сказал я, а мне хочется чего-нибудь серьезного, понимаешь? Я столько лет ждал этого момента. Боишься разочароваться? Я тяжело выдохнул и кивнул. Еще ничего не случилось, а ты уже терзаешь себя пустыми страхами. Не пустыми. Емрис слегка подался вперед и ткнул в меня пальцем. Эйдан, скажу честно, юношей умнее тебя я еще не встречал. Да брось, послушай меня внимательно. Я ведь наблюдаю за тобой с самого рождения и вижу, каков ты на самом деле. Сообразительный, ответственный, старательный, не чета избалованным отпрыском других семей. Но твой ум порой тебя губит. Дурак какой попробует, плюнет и забудет, а ты себя изводишь, даже к делу не приступив. Признаться, отец твой такой же. Я не сдержал улыбки. Предлагаешь просто плюнуть на все? Емрис хлопнул по столу и громко сказал. Не морочь себе голову всякой ерундой. Пробуй, а там поглядишь. Наслаждайся жизнью. Ты же теперь в магической академии. Наутро Емрис вместе с солдатами и слугами отправился обратно домой. По правилам академии, селить кого-либо рядом с собой я не мог, так как все бытовые заботы лежали на плечах местной обслуги. Емрис предлагал арендовать дом в городе, но я отказался, не видя в этом смысла, все равно не стал бы передвигаться по городу в окружении охраны. Как и полагается, первый учебный день был торжественным. Студенты всех курсов собрались напротив огромного помоста в ожидании появления главы академии. По общим прикидкам, здесь находилось не больше 200 голов. Довольно много, учитывая, что все были магами. На помосте начали появляться люди, которые, судя по прикиду, были преподавателями. Наконец, в центре появилось главное лицо. Высокий пожилой мужчина с густой бородой чуть ли не до самых глаз. Его облик был строг и аскетичен, а взгляд – тяжелый цепок. Он накинул взором толпу студентов, привлекая всеобщее внимание, и вдруг воцарилась тишина. «Рад приветствовать всех вас», – неожиданно громко произнес он. «Для тех, кто видит меня впервые, представлюсь. Я великий магистр Йелмур Борнферхилд, глава магической академии Гелима. Отец сказал, что он может стать следующим верховным магом», послышался шепот у меня за спиной. «Слабо верится, что Адам уйдет на покой. Я вижу много новых лиц», продолжил Йелмур Борн. «Первокурсники, я хочу, чтобы вы уяснили главное правило академии. Все ученики равны, без исключения. Неважно, кто ты, благородный из великого дома, небогатый дворянин или простолюдин из крестьянской семьи. Более не ждите, что преподаватели и другие ученики будут величать вас господами или госпожами в этих стенах. Соблюдайте правила, и мы поведем вас по тропам познания и приоткроем завесу тайн магического искусства. И ступайте осторожно, юноши и девы, ведь великая сила таит в себе великую опасность. Ваш дар – это огромная ответственность перед миром и перед самим собой». Раздались хлопки, а затем Алюра решила вставить несколько слов. «Так как вас распределят по факультетам только через 3 месяца, с любыми вопросами и трудностями следуйте прямиком в мой кабинет». Затем она поручила старшим курсам проводить новичков к их комнатам, а сама, спустившись с помоста, вдруг подошла ближе. «Эйдан, на пару слов. Мы отошли от толпы студентов подальше, и Алюра сказала, твои вещи перенесут в дальнее крыло, то есть, это крыло для других народов», ответила она, напряженно глядя на меня, словно ожидая, что я закачу истерику. «Вот и первые звоночки», подумал я и спокойно спросил. «Все из-за связи с ватрийцами?» Алюра медленно кивнула. «Мы вынуждены пойти на это во избежание конфликтов. Почему вы не сказали сразу? Решение принято сегодня. В таком случае не вижу смысла спорить, госпожа Алюра». Она едва заметно выдохнула и благодарно улыбнулась. «Отныне не госпожа, а мастер Эйдан». «Конечно, мастер Алюра. Она повела меня в самое дальнее жилое крыло, что упиралось в рощу. Едва оказавшись в коридоре, я понял, что место было пустынным. На стенах виднелись следы от снятых картин, на подоконниках скопился тонкий слой пыли, а паутина в углах намекала на то, что местные уборщики нечасто сюда заглядывают. Наши шаги гулко раздавались в тишине, мимо проплывали закрытые двери помещений, в которых, наверное, уже давно никто не появлялся. Навстречу нам вдруг вышел молодой мужчина, а если точнее, темный эльф, ростом с меня, стройный, с серебристо-серой кожей, острыми ушами и черными волосами, собранными в хвост. Темных эльфов в городе я не видел, он был первым. Цидас обратилась к нему Алюра. «Ты-то мне и нужен». «Да, мастер Алюра, помоги новичку освоиться». Он недоуменно взглянул на меня, и она добавила: «Его род был связан с ватрийцами». Цидас издал короткое «ай», понимающе кивнул. «Покажи ему гостиную и комнату». «Конечно, мастер». «Что ж, тогда оставлю вас, молодые люди. Не пропустите завтра первый урок». Она ушла, и я представился. «Эйдан Кастволк, Цидас Соннан, ты из Мюра? Откуда же еще?» Улыбнулся он. Он повел меня по коридору, и я спросил: «Ты староста?» Цидас неопределенно хмыкнул. «Меня старостой никогда не назначит, да и сам бы не согласился. Давно здесь учишься? Четвертый курс пошел. Кстати, тут правда есть простолюдины?» «Правда. Я читал, что сюда их не пускают. У тебя, наверное, старая книжонка», — сказал Цидас. «Когда-то и моих сородичей не пускали. Забавно, что твердят про равенство, а сами отправляют нас сюда», — беззлобно сказал я. «Я их понимаю», — пожал плечами Цидас. «Всего лишь необходимый компромисс. Даже интересно, как у них там благородные с простолюдинами один стол делить будут», — сказал я. «Что бы кто ни говорил, к ним всегда будет предвзятое отношение. Нормально делит, куда денутся. За этим мастера следят. А много здесь простолюдинов? 4. Всего лишь, так у вас порядок войкхилди таков», произнес Цидас, свернув к лестнице. «Сначала открой в себе силы, потом найди умельца, который все подтвердит, а потом езжай в столицу и выбивай. Как там? Пособие? Точно», кивнул он. «Еще и грамоты овладей ко дню поступления. Ну хоть на дворянство претендовать после выпуска можно. У вас в мире по-другому, многое по-другому. И что изучают ваши маги?» — спросил я. «Ту самую магию душ, духоплетение?» Цидас с улыбкой посмотрел на меня, но не ответил. Когда мы миновали третий этаж, но все равно продолжили подниматься, я немного напрягся. «На какой нам этаж? 4. Остальные пустуют». В конце концов мы добрались до широких двустворчатых дверей и, открыв их, прошли внутрь. В гостиной царила тишина, нарушаемая лишь сквозняком. Я оглядел камин, высокий потолок, несколько старинных кресел с выцветшей обивкой, скромный диван, длинный деревянный стол у окна и еще один столик у самых дверей, видимо, для писем. Пол был застлан простым ковром, а стены украшала лишь парочка гобеленов. Все было выдержано в минималистичном стиле, без излишеств. «В стане изгоев пополнение», — раздался женский голос, в котором я расслышал нотки необычного акцента. Я посмотрел налево и заметил у дальнего прохода девушку. «Не такие уж мы и изгои, раз нас уже 5, сказал Цидас. Девушка подошла ближе, и я изумился ее необычайной бледности, белая, как молоко. «Эйдан Кастволк», — представился я. «Тамаган Раббани», — улыбнулась она и обнажила длинные клыки. «Она из Барук Хасада», — произнес Цидас. «Проще говоря, вампир. Дела», — лишь подумал я. «Ну вот, напугали нашего новичка», — еще шире улыбнулась Тама. «Я не напуган», — возразил я. «Всего лишь удивлен встретить вампира в Войкхилде. Все когда-то происходит первый раз. Прости за бестактность. Спрашивай». «Вы правда боитесь солнца?» — «Людские глупости», — отмахнулась Тама. «К нам просто не пристает загар». «Так и думал. Ну и зачем тебя поселили с нами?» — спросила она. Прежде чем я ответил, в гостиной раздался новый голос. Я увидел двух девушек, вышедших из того же прохода, что и Тама. Одна из них была темным эльфом. Такие же черные волосы, как и у Цидаса, те же губы, те же черты лица. «Моя сестренка», — сказал Цидас. «Шейн». «Эйдан Кастволк», — сказал я. «Рад знакомству». «Взаимно», — улыбнулась она. Вторая же выглядела как обычная рыжеволосая девушка приятной наружности, коих я повидал немало. Стоило нашим взглядам встретиться, как я понял, что она была ватрийкой. Ее выдавали необычные янтарные глаза. «А это Азара Илгон», — представил ее Цидас, — «из Ватриетана». Я выдержал небольшую паузу, но все же произнес: «Рад знакомству». «Мне не о чем говорить с Кастволком», — вдруг отрезала Азара и, пройдя мимо, вышла из гостиной. «Чего это она?» — не поняла Тама. Как и ожидалось, никто из них не вдавался в подробности конфликта между моим домом и ватрийцами. Я встретил озадаченный взгляд Цидаса и лишь вздохнул. Долгая история. Глава 9. Тама, как оказалось, уже закончила 2 курса, а вот для Шейны и Азары это был первый учебный год. Несмотря на не самое приятное впечатление от знакомства с Азарой, я не обиделся. От жителя Ватриетана сложно было ожидать иной реакции. В целом, новые товарищи показались мне неплохими ребятами. Сверившись с расписанием, я поднялся на 2-й этаж и отыскал аудиторию, где должен был проходить урок. Просторное помещение уже было заполнено студентами. Здесь предстояло сначала прослушать лекцию по основам магии, а затем, по ее истории. Шейн сидела в первом ряду, о чем-то беседуя с Азарой. Не желая лишний раз провоцировать последнюю, я приметил свободное место в середине аудитории и направился туда. Стоило мне остановиться у стола, как сидящий рядом черноволосый паренек заявил: «Здесь занято, тут полно свободного места. Для тебя, Кастволк, здесь занято», — медленно, словно обращаясь к неразумному ребенку, сказал он, а затем демонстративно поправил свои волосы, чтобы я мог рассмотреть родовую метку на тыльной стороне ладони. Серебряный меч и щит на фоне гор. Передо мной был отпрыск влиятельнейшего дома Бьерт, уступающего по значимости лишь королевской семье. В помещении вдруг стало очень тихо, и я понял, что на нас сейчас смотрели все. «Мне хочется сесть здесь», — спокойно сказал я. «Можешь занять другое место, если тебе не по нраву моя компания». Сидящий рядом парень вдруг вскочил на ноги. «Не слышал, что сказал Ганнир». Он хлопнул по столу, и я увидел и его метку. Два сражающихся друг с другом медведя. А вот и дом Хафрат, подумалось мне. Ничего удивительного, что они вместе. Очередная влиятельнейшая семья, с которой стоило считаться. Я внутренне собрался, готовясь к словесной перепалке, но в аудитории раздался голос Шейн. «Эйдан, садись к нам». Я взглянул на ее и заметил, как она многозначительно подвигала бровями. «Слышал?» — спросил Ганнир Бьерт. «Иди к своим друзьям, как дети малые», — лишь сказал я и пошел дальше. «Эй!» — донеслось мне вслед. «Нарываешься, Ставар, почему ты кричишь?» Я обернулся и увидел в дверях преподавателя, уже немолодую женщину с мальчишеской прической и очень тонкими чертами лица. На миг мне почудилось, что передо мной стоит эльф, однако ее уши выглядели вполне человеческими. «Простите, мастер Мейра», — пробормотал Ставар, опускаясь обратно. Она вопросительно посмотрела на меня, и я торопливо уселся по правую руку от Шейн. К счастью, Азара не сказала ни слова. Мейра прошествовала к преподавательскому столу, сверилась с огромными настенными часами и громко объявила: «Я старший заклинатель Мейра Илмус. Здесь вы будете изучать основы и историю магии. Приготовьте листы». Аудитория наполнилась шорохом пергаментов. Кто-то вытащил перья с чернилами, кто-то – карандаши. «Основы и историю магии вы будете штудировать весь первый курс, однако все остальные дисциплины обязательны к посещению только в первые 3 месяца», – продолжила Мейра. «Спустя эти 3 месяца вам предстоит выбрать основной факультет и специальность. Как правило, в дополнение выбираются еще 1 или 2 направления». «Мастер Мейра, могу задать вопрос?» – спросил кто-то из студентов. «Слушаю. А взять сразу все остальные предметы в дополнение разрешается?» Мейра снисходительно улыбнулась. «Можно попробовать, но ничего хорошего из этого не выйдет. Со 2-го курса вам придется сдавать не только теорию по выбранной дисциплине, но и практику. Завалите экзамен, вылетите из академии, и никто не посмотрит, из какой вы семьи». Я отчетливо услышал, как кто-то хмыкнул, и это, кажется, не ушло от внимания Мейры, однако она продолжила, как ни в чем не бывало. «Начнем с азов. В магической системе существует четкая иерархия, принятая почти всеми королевствами. Записывайте по убыванию: верховный маг, великий магистр, магистр, чародей, старший заклинатель, заклинатель, младший заклинатель и посвященный. Каждый ученик академии, успешно закончивший 1-й курс, вправе называть себя посвященным. Как только вы выпуститесь из академии, получите статус младшего заклинателя. Дальнейший рост будет зависеть только от вас самих». «Мастер Мейра», — обратился Ганнир. «Да, зачем записывать то, что все и так должны знать? Во-первых, никто не должен этого знать до поступления в академию», — произнесла она. «Во-вторых, на экзамене я буду требовать четких и конкретных определений. Хочешь успешно закончить 1-й курс, записывай все, что я требую». Ганнир не стал спорить, однако я за версту чувствовал недовольство в его молчании. Наверное, он ожидал от всех преподавателей какого-то особого отношения. Мы продолжили конспектировать слова Мейры, и я убедился в верности своих представлений о дисциплинах академии. Многие названия говорили сами за себя, но были некоторые особенности. Так, древодейство отвечало не только за выращивание растений и повышение урожайности, но и за неведомую мне магию земли. Звероплетство изучало как управление животными, так и их скрещивание. Ритуальная магия охватывала не только порчу, проклятия и типичные ритуалы, но даже танцы и пение. Много Мэй рассказала про магические письмена. Эта магия основывалась на использовании древних символов, наделенных силой. Знаки вырезали на различных поверхностях. На камнях, металле, досках и даже человеческих телах. У каждого из вас есть ядро. Майра прошла к доске и, схватив кусок мела, нарисовала человеческую фигуру, а в ее центре – небольшой круг. Для сотворения магии вы будете задействовать именно этот резерв. Чем больше в вас энергии, тем сильнее чары. Разумеется, многое зависит и от ваших личных способностей. «Личных способностей?» – спросил кто-то. «Терпение и усидчивость». «Концентрация, изобретательность, умение наблюдать и делать правильные выводы», — ответила она. «Есть исключительные направления, где главную роль играют именно эти качества, а не общий объем энергии. Например, духоплетение, которое запрещено Высшим Советом Магов на территории нашего королевства. Некоторые из вас уже знают последствия использования этих неоднозначных чар». Шейн заерзала, будто желая что-то сказать, но сдержалась. «А вот Ритан, мастер?» — спросил все тот же любопытный студент. «Ватрийцы?» — протянула она, скользнув взглядом по Азаре. «Некоторые из них с рождения наделены мраком, однако не могут управлять им в полной мере. Они лишь наполняют тело энергией в миг нужды и получают огромную физическую силу. Впрочем, за все приходится платить. Сила мрака постепенно разрушает тело, которое не готово к нагрузкам. Почему они не могут управлять мраком, мастер?» «Потому что мракотворцы, ни маги и не могут ими быть», — сказала Майра. «Мрак и магия, что течет в вас, несовместимы. Ребенок, который обретет эти два дара, умрет в первый же день появления на свет». Студенты зашептались, и Майра неожиданно вытянула вперед ладонь. «Как бы то ни было, ни духоплетение, ни мрак не изучаются в этих стенах. Сосредоточьтесь на том, что вы способны сотворить собственными силами». Через миг над ее ладонью возник огонь буквально из ниоткуда, и я невольно улыбнулся. Это хоть и примитивная, но все же демонстрация здорово меня воодушевила. Глава 10. Воодушевление длилось недолго. За прошедшие 3 недели я кое-что уяснил. Скорее всего, мне не стать сильным магом. Каждый день я пытался работать с тем мизером энергии, что жил внутри меня, и не видел значимого результата. Даже простейшие заклинания с огнем вызывало трудности. Все, чего я добился, это крохотный огонек на кончике пальца. В какой-то момент мне начало казаться, что абсолютно все первокурсники практиковались в магии до поступления в академию, так как на их фоне я выглядел неумехой. А еще подтвердились опасения матери, потому что благородные Ойкхилда всячески сторонились меня. Стоило мне обратиться к кому-то из сокурсников, как в ответ я получал в лучшем случае вежливую отговорку, а в худшем – ледяное молчание или откровенную враждебность. Такое отношение, как ни странно, нисколько меня не удручало. Благо я мог взглянуть на ситуацию с разных сторон, и потому относился к этому совершенно спокойно. Сказывался опыт прошлой жизни. «Прохладно», – пробормотал я, ежась от холода и потирая озябшие ладони. С каждым днем осень вступала в свои права, и воздух становился все холоднее. «Сегодня, как обычно, я поднялся ни свет ни заря и отправился на утреннюю разминку. Нет, я не был адептом короткого сна, просто очень рано ложился спать, потому и просыпался в такое время. Что до разминки, это была лишь привычка, выработанная под многолетним наставничеством Емриса. Вокруг меня раскинулся густой хвойный лес. Высокие сосны и ели, укрытые изморозью, тянулись к бледно-голубому небу. Воздух был свежим, напоенным смолистым ароматом. Тишину нарушало лишь мое дыхание, редкое пение птиц да негромкое потрескивание в кронах деревьев. Найдя знакомую дорожку, я перешел с быстрого шага на бег и вдруг услышал пронзительный женский крик. Замерев от неожиданности, я затаил дыхание и услышал крик снова. Не раздумывая ни секунды, я рванул в сторону шума сквозь колючие ветки и кустарники. Чем дольше я бежал, тем отчетливее различал какое-то пыхтение и рычание. Наконец-то добравшись до небольшой поляны, я увидел эльфийскую девушку. Она полулежала на земле, опершись на локоть, и что-то лихорадочно шептала с вытянутой вперед рукой. Через миг на поляне раздался рык, и мой взгляд упал на заросли, в которых показалась тварь. Ее тело было покрыто рыжей, местами черной шерстью. Голова напоминала обезьянью, нос слегка вытянутой мордой, крупными ушами и мелкими глазками. Чудовище громко фыркало, вздымая ноздрями, и не сводило взгляда с девушки, которая продолжала что-то нашептывать. «Она колдует», — осенила меня. Я выжидал, боясь привлечь внимание. Хотелось верить, что эльфийской девушке под силу усмирить тварину. Я нашарил на поясе кинжал и обнажил его. Не зря. Девушка вдруг нервно вздохнула, и тварь встала на дыбы, издала рев, а затем помчалась в ее сторону. Твою ж, на миг мелькнула мысль позвать на помощь, но я тут же отмел ее и сорвался с места. «Эй!» – заголосил я. «Эй!» Тварь будто не заметила меня и еще быстрее помчалась к застывшей от ужаса девушке. «Что она вообще тут делает?» – раздраженно подумал я. Я тоже ускорился, выжимая из себя максимум, однако этого было недостаточно. Понимая, что не успеваю, я перехватил кинжал за лезвие и метнул вперед. К счастью, уроки Емриса не прошли даром. Острие воткнулось прямо в голову твари. Не останавливаясь, она завалилась на бок и проскользила по траве. Я решил, что все закончилось, но тварь вдруг поднялась и, громко заревев, начала мотать мордой из стороны в сторону. «Вставай!» — крикнул я, подбегая к девушке. «Быстрее!» Она перевела ошалевший взгляд на меня и тупо уставилась. «Вставай!» Она что-то коротко вымолвила на эльфийском, едва двигая губами. Не церемонясь, я схватил ее под мышки и резко поднял. Девушка охнула от боли, когда оперлась на ногу. Мне хватило мгновения, чтобы понять, у нее травма. Я подхватил ее на руки, бросил беглый взгляд на беснующуюся тварь и закричал: «Держись крепче!» Я помчался прочь с поляны с ней на руках. Ветки хлестали по лицу, обжигая кожу, но я упрямо рвался вперед. Позади послышался треск ломающихся сучьев и рычание. Похоже, тварь преследовала нас. Девушка испуганно охнула, вцепившись в мою одежду. «Не отпускай меня!» — крикнул я, перепрыгивая через упавшее дерево. Мы выскочили на опушку леса, и я припустился со всех ног к академии. Высокие стены были уже близко, как вдруг сзади донесся жуткий рык. «Кира рядом!» — завизжала мне в ухо девушка, перейдя на зувейский язык. «Она тут!» «Кира!» — удивленно подумал я. «Это что, кличка?» Я обернулся. Тварь вылетела из чащи, разинув пасть, и молниеносно устремилась к нам. Предвидя прыжок, я проворно отскочил в сторону, едва успев увернуться. Девушка испуганно вскрикнула, когда тварь пронеслась в опасной близости, а мы упали на землю. «Вдвоем не убежать!» — мелькнула в голове очевидная мысль. «Надо привлечь внимание. Лежи и не двигайся!» — бросил я девушке, поднимаясь на ноги. «Эй, лохматая, эй, Кира, Кира, тебя же так зовут, эй!» Тварь уставилась на меня горящим взглядом, оскалила клыки и зарычала. Торчащего кинжала я не заметил, однако увидел капающую с морды кровь. Как минимум, серьезная рана есть. «Кир», — снова заговорила девушка. «Молчи», — гаркнул я и замахал руками, привлекая к себе еще больше внимания. «Кира, я здесь, Кира». Тварь присела, готовясь к очередному прыжку, и я побежал. К счастью, она погналась за мной, а не бросилась на эльфийскую девушку. Чувствуя, как меня нагоняют, я метнулся в сторону и уклонился от смертоносных лап. Мой взгляд упал на скульптуры, украшающие двор. В руке одной из них было копье с настоящим металлическим наконечником. Я принял решение мгновенно и устремился прямиком к ним. Каждый следующий шаг давался мне все тяжелее, долго в таком темпе не протянуть. Наконец-то я достиг статуи и, прыгнув прямо на нее, схватился за копье. Тварь, преследующая меня, врезалась в эту каменную глыбу на всей скорости, а я успел оттолкнуться ногами и приземлиться рядом. Воспользовавшись секундным преимуществом, я отскочил назад, занял оборонительную стойку и перевел дыхание. «Соберись», — сказал я сам себе, — «не торопись». Статуя с грохотом рухнула, и тварь повернулась ко мне мордой. Когда она бросилась на меня с очередной атакой, я ловко уклонился и нанес точный выпад ей в бок. Она взвыла от боли и развернулась, чтобы снова наброситься, но я был готов. Выждал момент, а затем нанес удар. Я отвечал короткими выпадами на каждую яростную и беспорядочную атаку. Я метко вонзал наконечник копья в тело, не давая твари приблизиться. Последняя моя атака угодила ей прямо в пасть. К удивлению, она додумалась сжать челюсти, потянуть копье на себя, а затем навалиться на него лапой. Моих сил не хватило, чтобы удержать оружие в руках. Я медленно шагнул назад и замер, готовый сорваться в любой миг. «Осторожно!» — неожиданно воскликнули невдалеке. Краем глаза я увидел огненную вспышку и интуитивно отскочил в сторону. Через миг огонь объял тело твари, и во дворе раздался ее жуткий вопль, от которого у меня зазвенело в ушах. Тварь заметалась, и в нее прилетела еще парочка огненных заклинаний. Только отойдя на безопасное расстояние, я разглядел магов, пришедших на помощь, Это были два студента академии. Тварь в кои-то веки успокоилась, и двор заполнили запахи горелой шерсти. За пару минут сюда привалила куча народу. В толпе студентов я заметил и взволнованного преподавателя ритуальной магии, Тренабульфильма. Только сейчас я позволил себе расслабиться и тут же почувствовал, как на меня навалилась усталость. Для меня этот забег длился словно целую вечность. «Эй!» – окликнул меня один из студентов. «Ты в порядке?» «Да», – закивал я. «Нормально. Великий Рандар, это же Рьянг. И правда Рьянг». Пока ребята изучали труп, Трен направился прямиком ко мне и требовательно спросил, что здесь произошло. «Мастер, я всего лишь защищался от этого чудовища. Что ты вообще здесь делал?» «Я гулял по лесу и...» «Гулял?» – перебил Трен. «В лесу? В такое время?» Ответить мне не дал чужой голос. «Сюда, тут раненая». Трен недовольно взглянул на меня, а затем направился в сторону столпившихся вокруг эльфийской девушки. Я поспешил следом за ним и протиснулся сквозь любопытствующих студентов. Она сидела на траве и что-то объясняла другому эльфу на своем языке. Я заметил царапины на ее щеке, оставленные ветками во время бегства, и покрасневшие от холода кончики ушей. «Ты как?» – тихо спросил я. Она подняла лицо, уставилась на меня благодарным взглядом и промолвила. «Спас, спасибо, мастер Трен, ее надо отнести к целителю», — сказал эльф, что говорил с ней. «Что случилось?» «Кажется, подвернула ногу». «Мастер Стилда уехала в город», — произнес Трен. «Она вернется к вечеру. Проводите ее в больничное крыло. Позволь осмотреть ногу», — обратился я к ней. «Никакой самодеятельности», — возмутился Трен. «Этим должен заняться целитель, а не первокурсник. Мастер, нужно понять, насколько все плохо. Что это изменит?» «Так, хватит устраивать. Если травма серьезная, тянуть с лечением нельзя». Судя по лицу, Трену не понравилось, что я посмел его перебить. Он тяжело посмотрел на меня и сказал: «Мастеру Стилде будет виднее. А ты, молодой человек, лучше подумай о предстоящем разговоре с мастером Алюрой. При всем уважении, я изучаю знахарство с детства и могу оказать первую помощь». Кто-то из студентов не сдержал смешок, а Трен недоверчиво наморщился. «Знахарство, если важно, пусть посмотрит», — вдруг сказала эльфийская девушка. Она выдавила из себя улыбку и посмотрела на Трена. Тот шумно выдохнул носом, но все же произнес: «Без глупостей». Я кивнул, присел перед ней на колени и принялся аккуратно развязывать шнурок на сапоге. «Как тебя зовут?» — спросил я, чтобы заполнить неловкое молчание. «Дилалакиан, Эйдан Кастволк», — представился и я. «Нога сильно болит?» Она часто-часто закивала. «Очень». Я осторожно стянул сапог и увидел неестественно вывернутую стопу. Диля прижала ладонь ко рту, а студенты сразу заохали. «Выглядит нездорово. Кошмар». Хорошенько все осмотрев и потрогав, я понял, что это был типичный закрытый вывих голеностопного сустава. В прошлой жизни я уже получал такую травму. Надо вправить, пока не отек не усилился. «Что?» – испуганно спросила Диля. «Что вправить? С этим лучше не затягивать. Что ж, в таком случае мы отправим кого-нибудь за мастером Стилдой сейчас же», — сказал Трен. «Я мог бы помочь вместо нее, пока не стало поздно». «Ты?» — удивленно поднял брови он. «Я это уже делал. Мастер Стилда справится с этим лучше», — твердо произнес Трен. «Не стоит самовольничать. Пока нога не опухла, надо поставить все на место. Лучшего момента не найдется». «Он прав», — поддержал меня студент из толпы. «Я такое уже видел». «Все так плохо?» – спросила меня Диля. «Не так плохо, если исправить все прямо сейчас». «Это больно?» «Конечно, больно», – подумал я, но вслух лишь сказал. «Немного». Она глубоко вздохнула, поджала губы и кивнула. Трен зачем-то громко хлопнул себя по бедру, оглядел толпу студентов и остановил свой взгляд на мне. «Будет ли хоть один спокойный год в этой академии?» «Мастер, я должен помочь», – сказал я, проигнорировав его вопрос. «Ты понимаешь, что собираешься делать?» «Конечно, понимаю. Пусть лечит, мастер», — сказала Диля. Трен, сдавшись, молча вздохнул, и я обратился к ней. «Тебе надо лечь на спину». Она послушно легла, и я попросил остальных: «Кто-нибудь прижмите ее к земле и зажмите ногу». «Зачем?» — разволновалась она. «Стопу придется вытягивать. Постарайся расслабиться и не дергаться». Несколько ребят вызвались помочь, и я быстренько прокрутил в голове уже знакомые техники вращения, вытягивания и надавливания, чтобы поставить сустав на место. Я насухо вытер вспотевшие ладони об штаны и обхватил ее лодыжку. «Ну, поехали». Едва я начал, Диля завыла от боли. Она ожидаемо напряглась, но ребята держали крепко. «Потерпи чуть-чуть», — сказал я, — «скоро все закончится». «Буэально, могучий Рандар, исцели наших больных и страждущих», — донесся из толпы испуганный девичий возглас. «Медленно, но верно я возвращал сустав в правильное положение. В таком деле главное — не торопиться и действовать уверенно». Дия вдруг умолка, а ее нога расслабилась, лишилась чувств, — воскликнул Трен. «Я же предупреждал, мне это было только на руку». Не отвлекаясь, я крепче сжал ступню и одним плавным движением завершил начатое. Потрогав щиколотку со всех сторон, я заключил: «Теперь все будет хорошо, надо только зафиксировать». Во дворе вдруг стало тихо, а затем раздался чей-то голос: «Ну-ка, Стоправ». Глава 11. Трен, верный своему слову, привел меня в кабинет заместителя главы академии. «Я настаиваю, чтобы этим вопросом занимался мастер Йелмурборн», — не унимался он. «Такие события, и в нашей академии, будто мы захудалая школа для недоумков, из года в год позволяем им делать все, что вздумается. Теперь в этом участвуют и ученики из самого Лаубиена. Мало нам было наших студентов, где дисциплина? Если так продолжится, мастер Трен, прошу вас», — прервала его Алюра, — «моих сил хватит, чтобы разобраться с этой проблемой, но, как только Дия придет в себя, я непременно выясню все подробности». «Мастер Алюра, вы все прекрасно понимаете», — сказал Трен, а затем добавил: «добром это не кончится». Не дожидаясь ответа, он резко развернулся и решительным шагом направился к выходу. Стоило двери закрыться, как Алюра устало вздохнула. Через миг ее проницательный взгляд впился в меня, словно стрела. «Мне нечего добавить», — поспешно произнес я. «Рассказал все, что знаю». «Зачем ты вправил ей ногу?» — вопрос застал меня врасплох. На мгновение я опешил. «Простите, это забота мастера Стилды. Я должен был помочь, мастер Алюра». Время поджимало. Алюра снова вздохнула и спросила: «Ты точно все сделал правильно?» «Точно», — уверенно кивнул я. «Ты нарушил правила», — сказала она, — «но учитывая обстоятельства, впредь не смей проделывать ничего подобного, ясно?» «Мастер Алюра, всякое может, ты всего лишь первокурсник, Эйдан, не преподаватель, не целитель и даже не посвященный, с такими вещами нельзя рисковать, академия несет ответственность за всех студентов, ты все понял?» «Да», — нехотя кивнул я и спросил: «Мастер Алюра, а как та тварь очутилась в лесу?» «Судя по всему, наша юная ученица из Лаубиена настолько уверовала в свои силы, что решила потренироваться в одиночку. Мои догадки оказались верны. Не просто так Дия называла эту тварь по кличке». Правда, столь откровенный ответ удивил. Мне казалось, Алюра до последнего будет держать все в секрете. «Вы так открыто об этом говорите. Всякий, кто хоть краем уха слышал о звероплетстве, прекрасно понимает, чем она там занималась». «Практиковалась?» «Именно. Рьянки не могут сами выбраться из клетки. Может быть, кто-то выпустил одного из них». Алюра слабо улыбнулась. «И по чистой случайности рядом оказалась ученица, изучающая звероплетство?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Все гораздо проще, чем тебе кажется. В любом случае, скоро она сама все расскажет», — произнесла Алюра. «А теперь ступай на урок». Я кивнул, прошел к двери, и она вдруг окликнула меня: «Эйдан». «Да, далеко не каждый на твоем месте бросился бы на помощь. Ты поступил благородно». «Я всего лишь сделал то, что должен был». «Рада это слышать», — широко улыбнулась она. «И поосторожнее во время утренних прогулок». «Непременно, мастер». Учеба отошла на второй план, уступив место бурлящему водовороту слухов и домыслов об утреннем происшествии. В коридорах между занятиями незнакомые ребята то и дело донимали меня расспросами и даже окликали по приклеившемуся прозвищу — Костоправ. Кажется, никто не хотел меня обидеть, потому что на их лицах читалось лишь праздное любопытство. Да и прозвище, честно говоря, меня совсем не смущало. Сегодня я говорил так много, как никогда прежде. Я знал, что эта популярность продлится недолго. Пройдет пара дней, и все снова вспомнят, из какого я дома. Придя в дальнее крыло, я вздохнул с облегчением. Здесь царила привычная тишина. Поднявшись на четвертый этаж и открыв двери гостиной, я увидел Цидаса, расположившегося на диване. Он неспешно поднял взгляд, и в его глазах, излучающих тепло и понимание, мелькнула улыбка. «Ты выглядишь измотанным», — заметил он. «Это еще мягко сказано», — отозвался я, ощущая всю тяжесть уходящего дня. «Тогда я оставлю бесконечные вопросы при себе. Разве Шейн не поделилась новостями?» — спросил я, плюхнувшись рядом. «К Хотелось услышать подробности из первых уст. Я издал смешок. Могу и рассказать в сотый раз. Цидас оживился, отложил книгу и пытливо произнес: «Рассказывай». Я лишь приоткрыл рот, чтобы начать повествование, как вдруг неожиданный стук в дверь прервал меня. На пороге возник высокий стройный эльф, чьи утонченные черты лица и грациозная осанка выдавали его благородное происхождение. У меня промелькнуло смутное чувство, что я уже где-то видел его прежде. Он нашел меня взглядом. Его голос, звучный и чистый, раздался в тишине комнаты. «Эйдан, да, я Хамес Лакиан, брат Дили. Надеюсь, без претензий», — мелькнуло у меня в голове. Видимо, я нахмурился сильнее, чем следовало, потому что Хамес поспешно добавил: «Всего лишь хотел поблагодарить тебя». «Проходи, раз так», — сказал Цидас. «Наш скромный уголок не блещет роскошью, но простора здесь хватит для всех». «Привет, Цет, как поживаешь?» «Все как по маслу, без перемен». Цидас откинулся на спинку кресла с неизменной улыбкой. «Слышал, Каон вам мозги сегодня промывал. Было дело. Мастер, кажется, не оставил ни одного курса без внимания. Все из-за сестренки». «Так ты тоже звероплетчик?» — догадался я. «И стихийник немного», — улыбнулся он, протянув мне руку. «В основном звероплетчик». Я поднялся и тепло пожал его крепкую ладонь. Вскоре он занял свободное кресло, и я спросил: «Как Диля? Нога должна прийти в норму со временем». «Спасибо тебе. Сделал все, что мог», — произнес я и поинтересовался. «Диля правда практиковалась в лесу?» Хамес махнул рукой в жесте, полном неопределенности, и с тяжелым вздохом, наполненным смесью усталости и облегчения, признался: «Правда, сестренки», — усмехнулся Цидас, — «вечно ищут приключения». Хамес вдруг посмотрел на меня с неожиданной серьезностью. «Я у тебя в долгу. Если когда-нибудь потребуется помощь, я всегда к твоим услугам». «Да брось, Рьянг». На мгновение Хамес умолк, прикрыв глаза, а затем продолжил: «Рьянг разорвал бы Дилю в клочья, а ты ее спас. Прими мою искреннюю благодарность». Эти слова самую малость меня смутили. Понимая, что нет смысла принижать собственные заслуги, я лишь коротко кивнул и спросил: «Ее накажут?» «Отделалась отработкой», — ответил он. «И все? Ну, остальное она будет обсуждать с мастером Каоном. Для вас, светлейших потомков, всегда найдется снисхождение», — с легкой усмешкой бросил Цидас. «Хоть голышом разгуливай, все простят». Хамес не стал спорить и, отметив слова Цидаса миролюбивым жестом, обратился ко мне: «Так ты увлекаешься целительством?» «Не совсем целительством. Учился у знахаря». Мастер Стилда была весьма впечатлена. «Говорила, что твоя помощь пришлась как нельзя кстати», — произнес он, подчеркивая каждое слово. «Похоже, у тебя богатый практический опыт». «Вроде того», — уклончиво ответил я. Цидас заинтересованно взглянул на меня, но не стал ничего спрашивать. Повисла неловкая пауза. «Тихо у вас», — вдруг сказал Хамес. «Шум и суета обходит это место стороной», — философски изрек Цидас. «Скучаете, мальчики?» — раздалось со стороны комнат. В гостиную вошла Тама. Хамес сдержанно, но все же удивленно оглядел ее. На ней был надет обычный халат, а вокруг головы обернуто полотенце. Похоже, она только-только выбралась из ванны. Проведя в академии совсем немного времени, я убедился в одном: тому абсолютно ничего не могло смутить. «Что ж, мне пора». Хамес поднялся с кресла и произнес напоследок: «Еще раз благодарю, Эйдан. Рад был помочь». Он скрылся за дверями, и Тама, подкравшись ко мне сзади, как кошка, фамильярно запустила пятерню в мои волосы и растрепала их. От нее пахло свежестью и мылом. «Это же Хамес с четвертого курса, он самый», — протянул Цидас. «Хороший парень». Она задумчиво хмыкнула себе под нос и произнесла: «А попка у него ничего так». Глава 12. Мои шаги отмеряли тихий ритм по древнему коридору Академии, в то время как я утопал в раздумьях. За спиной оставалась аудитория артефакторики, где мастер Венитир Дустевал с увлечением делился секретами создания тепловика, простого магического устройства, излучающего тепло под давлением. Суть артефакта была проста: чем больше магии вложишь, тем дольше сохранит тепло ее твердое воплощение, будь то дерево или камень. Я легко уловил теорию, но практика оказалась непокорной. Мой тепловик угас уже через пару минут, в то время как мастер сказал, что артефакт должен работать минимум час. Разочарование сжимало мое сердце, пока голос Шейн, внезапно появившийся рядом, не вернул меня к реальности. «Какой-то ты хмурый сегодня». Она поравнялась со мной и вопросительно наклонила голову. «Что-то случилось? Будто ты не знаешь, вздохнул я, совсем ничего не получается, ты же видела, первый курс, произнесла она, куда торопиться, дальше будет лучше. Ее оптимизм вызвал во мне скептическую усмешку, на что она лишь мило приподняла бровь, что, спасибо за поддержку, но мы оба знаем, что это неправда, нам скоро выбирать специальность. Брату тоже нелегко пришлось в первое время, но потихоньку втянулся, уверена, и у тебя получится что-нибудь выбрать. Разве у Цидаса не было опыта? Спросил я и, перейдя на шепот, добавил. Он же обучался духоплетению. Соннаны всячески избегали этой темы, поэтому я не удивился, когда Шейн проигнорировала мой вопрос, будто ничего и не услышала. А если начнешь с целительства, тебе же подходит, разве нет? Целительство, протянул я. Ну да, основам целительства, как ни странно, обучала мастер Стилда. Приятная оказалась женщина, даже прилюдно похвалила меня за помощь Диле. Однако, побывав на ее уроках, я не впечатлился. Целительство среди магов, увы, было развито весьма посредственно, все это больше напоминало старое доброе знахарство. Погруженные в бурлящий поток разговоров, мы пересекли порог кабинета зельеварения. Азара, всегда молчаливая и сосредоточенная, уже заняла место за первой партой, нашим обычным пристанищем. Я раскрыл сумку в поисках необходимых принадлежностей и мой взгляд упал на Ингвара Финса, нашего преподавателя зельеварения. Он стоял у окна, погруженный в созерцание утреннего света, который играл на его строгом, элегантном одеянии. Его одежда была лишена излишеств, но каждый склад и шов подчеркивали его сильную и подтянутую фигуру. Короткие черные волосы Ингвара были уложены безукоризненно, а легкая седина у висков придавала ему вид зрелой мудрости и шарма. Когда все ученики заняли свои места, Ингвар схватил стопку пергаментов со стола и сказал: «Уберите книги». Его голос звучал уверенно и властно, несмотря на его сдержанную манеру. «Сегодня будете варить искру свежести». В аудитории поднялся одобрительный гул, который Ингвар прервал одним взмахом руки. «Разделитесь на пары и займите места у котлов». Студенты торопливо зашевелились и разбрелись по сторонам. Котлы стояли у стены под окнами. Шейн виновато взглянула на меня и, едва шевеля губами, произнесла: «Я с Азарой». Я кивнул в знак понимания и направился в дальний угол, где еще оставались свободные места. Ингвар начал раздавать ингредиенты, рецепты и принадлежности. В конце концов он добрался и до меня. «Если у тебя нет пары, можешь присоединиться к кому-нибудь», — предложил он. «Спасибо, мастер Ингвар, но я справлюсь один», — уверенно ответил я. Он поглядел на меня и, не сказав ни слова, оставил все необходимое на столе. Я пробежался глазами по рецепту и увидел уже знакомые названия трав. «Ну и скука», — буркнул кто-то из студентов неподалеку. «Будь моя воля, вообще бы сюда не ходил». «И этот запах», — поддержал его товарищ. «Ты будешь резать, а не я». «Мечтать не вредно», — отозвался первый. Ингвар убедился, что всем хватило ингредиентов и произнес: «Рецепт предельно понятен и прост. Кто не справится, отработает в выходной. Приступайте». Я довел воду до легкого бурления и приготовил ингредиенты. Я окунул в котел мяту, вложив необходимую кроху маги. В книге зельеварения для первокурсников говорилось о терпении и точности, но я знал, что также важным секретом варки являлись интуиция и наблюдательность. Сначала я добавлял каждый компонент в строго отведенное время, чувствуя, как травы и корни откликаются и сходятся в гармонии, однако опыт подсказывал, что листья лимонника можно было варить гораздо меньше. Я схватил корень клубника мыша и, прикинув размер, разделил его пополам. Даже не стоило тратить время на весы, чтобы понять, что его здесь было слишком много. Бросив кусочек корня в котел раньше положенного, я заметил, как жидкость приняла правильный зеленый оттенок. Последующие минуты я посвятил доведению зелья до совершенства, регулируя интенсивность пламени и внимательно наблюдая за каждым изменением в котле. Когда пришло время, я добавил последние ингредиенты и отстранил котел от огня, позволяя зелью успокоиться. «Мастер, готово». Все студенты уставились на меня, многие из них глядели с недоумением и удивлением. «Уже?» – спросил Ингвар с другого конца помещения. «Да, мастер». Он подошел к моему котлу, присмотрелся к содержимому, принюхался и проверил густоту мешалкой. «Ты уже варил что-то подобное?» – спросил он. «Немного», – признался я, улыбаясь в ответ на его скрытый комплимент. «Вижу, ты знаешь свойства некоторых трав», – сказал Ингвар. «В рецепте указано среднее время варки, но некоторые компоненты раскрываются гораздо быстрее», – объяснил я, чувствуя себя учеником, который наконец-то может поделиться своими знаниями. «Спешка в нашем деле не к месту, но это неправильный подход», — прервал он меня, но в его голосе не было осуждения. «Сегодняшнее зелье было простым, и ты с ним справился. Однако не забывай про осторожность при работе с более сложными зельями. Серьезные ошибки могут иметь необратимые последствия. Ты это понимаешь?» «Понимаю, мастер, не подумал об этом». Ингвар коротко кивнул и произнес: «Сейчас передо мной зелье с идеальной консистенцией, цветом и ароматом. Редко кто из первокурсников показывал такой уровень мастерства. Было лестно слышать такую похвалу от Ингвара. Благодарю, мастер. Только всякую бурду и варил в своей дыре», — донесся до меня негромкий голос Ганнира. Смешок его дружка эхом отозвался по аудитории, но я не обратил на них внимания, решив не вступать в бессмысленные разборки прямо на уроке. Однако Ингвар, к моему удивлению, решил вмешаться. «Всякую бурду, Ганнир Бьерт, варит только те, кто не способен увидеть истинное искусство в работе других», — отрезал он, и в его тоне звучала неопровержимая уверенность. Я не удержался и повернулся, чтобы увидеть реакцию Ганнира. Его лицо было покрыто маской уязвленной гордости, и я почувствовал тихое удовлетворение. Ганнир отвел взгляд и снова склонился над своим котлом, пытаясь скрыть раздражение. Ингвар продолжил, обращаясь ко мне: «Возьми несколько флаконов и аккуратно разлей туда свое зелье. Оно сохранит свои свойства до самого конца зимы». «Конечно, мастер», — поблагодарил я и отправился в сторону кладовки. Глава 13. Мы сидели в просторной гостиной, наслаждаясь уютом и теплом после долгого учебного дня. Языки пламени весело плясали в камине, отбрасывая тени на стены. «Конечно, мастер», — весело передразнивала Шейн, картинно прижимая руки к груди. «Благодарю, мастер. Я вас люблю, мастер. Ну сколько можно?» — засмеялся я. Чтобы сам Ингвар попросил первокурсника разлить зелье по флаконам, протянула Тама, лениво развалившись на диване. «Такого я не припомню. Мы всегда все выливали», — произнес Цидас. «И как тебе удалось завоевать его сердечко?» «Ничего я не завоевывал», — улыбнулся я. «Просто мастер Ингвар по достоинству оценил мои способности». «Мастер Ингвар, надо же!» Тама забавно задвигала бровями и глянула на развеселившегося Цидаса. «Ты только послушай, сколько почтения в голосе. Не то слово, Тама, ой, не то. Ну началось. А если без шуток, Эйдан, почему бы тебе не выбрать зельеварение, раз у тебя хорошо получается?» — спросила Шейн. «Чем это будет отличаться от целительства? Заниматься зельеварением 5 лет, ты можешь выбрать и зельеварение, и целительство. Мы же это обсуждали. У тебя нет выбора, Эйдан», — произнесла Тама. «Я бы на твоем месте не надеялась на чудо». «Как ни прискорбно, она права», — кивнул Цидас. «Тебе экзамены сдавать, а с этим здесь жестко. К тому же, Ингвар не какой-то там заклинатель, а чародей», — веско добавила Тама. «И декан», — подхватил Цидас. «Декан факультета малых чар», — обреченно вздохнул я. «И что с того? Он знает свое дело и многому может научить. Тебе нужно выбрать специальности, сдать экзамены», — сказала Тама. «А занятие по душе всегда найдется». В этот момент дверь в гостиную отворилась, и на пороге показалась Азара. Она скользнула безразличным взглядом по нашей компании, ни слова не говоря, прошествовала мимо. «Вы с ней так и не разговариваете?» — спросил Цидас, когда она скрылась за дверью. «Даже не пытаюсь», — сказал я. «Чего навязываться? Дайте девочке время», — произнесла Тама. «Глядишь, оттает». Наступил выходной. Утренние лучи солнца пробивались сквозь узкие окна, освещая скромную комнату. Я медленно открыл глаза, привыкая к свету. Моя небольшая спальня была обставлена простой деревянной мебелью. Кровать, шкаф для одежды, письменный стол и пара стульев. На краткий миг меня посетила соблазнительная мысль проваляться весь день в постели, но привычка взяла вверх. Я встал, потратил добрых полчаса на разминку, сполоснулся в ванной комнате, собрал в корзине грязную одежду для прислуги и направился на завтрак. Миновав открытые арочные двери, я вошел в обеденный зал. Сегодня здесь было заметно тише. Я нашел свободное место с еще нетронутыми тарелками и услышал возглас: «Эйдан!» Это была Диля, сидящая недалеко от входа. Она энергично махнула мне рукой, приглашая присоединиться. Я прошел к ее столу и уселся напротив. «Привет!» — поздоровался я и заметил прислоненные к стулу костыли. «Сегодня решила прийти сама», — сказала она, проследив за моим взглядом. «Обычно брат приносил еду в комнату». «Как нога?» «Хорошо, скоро смогу свободно ходить». «Рад слышать». Я не знал, что сказать, поэтому подвинул к себе тарелку с яичницей и принялся есть. «Ты не подумай, я не дура какая-нибудь», — вдруг произнесла она, когда я справился с половиной порции. «Прости, что, ну, я...» Она смущенно отвела взгляд. «Тот случай в лесу с Рьянком. Знаю, как глупо это выглядело со стороны. Все ошибаются», — заметил я, пожав плечами. «Ты чуть-чуть переоценила свои возможности. С кем не бывает. Чуть-чуть», — улыбнулась она. «Брат высказался иначе. Представляю», — хмыкнул я. «На его месте я бы тоже в выражениях не стеснялся». Диа хихикнула и, посерьезнев, тихо промолвила. «Я ведь тебя так и не поблагодарила. Спасибо тебе за все. Всегда пожалуйста». Она снова отвела глаза, сделала несколько глотков сока и спросила. «Ты всегда завтракаешь один?» «Обычно да», — произнес я. «Иногда прихожу с ребятами из своего крыла, но редко». «Вот как, а ты, неужели предпочитаешь уединение по утрам?» «О, нет, что ты», — поспешно ответила она. «Просто все уехали в город. Брат еще вчера отправился. Выходной», — с пониманием кивнул я. «Все хотят отдохнуть и развеяться. Дамы больше за новыми нарядами охотятся», — сказала Диля. «Скоро же бал, надо блеснуть». «Бал, ежегодный осенний бал, торжество, которое проводила королевская семья в самый разгар золотой осени. Краем уха я уже слышал о предстоящем событии от сокурсников, но, поглощенный учебными заботами, успел обо всем позабыть. Цидас настойчиво убеждал меня пойти вместе с ними, и я сдался. В конце концов, я был впервые в столице, стоило хотя бы разок показать себя местной знати. Всю следующую неделю разговоры о бале звучали повсюду, куда бы я ни пошел. Казалось, другой темы для обсуждения просто не существовало. Даже парни то и дело обсуждали праздничное одеяние. Я же по этому поводу не беспокоился. Благодаря маме, привившей мне любовь к строгим и лаконичным костюмам, у меня уже был идеальный наряд, заблаговременно привезенный из дома. И вот, в назначенный день, дождавшись вечера, я приоделся к балу и вышел в гостиную, где меня ждала Тама. На ней было роскошное платье насыщенного багряного цвета. Корсет платья плотно облегал ее стройную талию. Глубокий вырез подчеркивал изящество шеи и плеч. Длинные рукава из полупрозрачной ткани добавляли образу легкости и утонченности. Наряд дополняли изящные туфли в тон платью на невысоком каблуке. В ушах сверкали серьги с крупными черными камнями, которые притягивали взгляд и создавали эффектный контраст с ее фарфоровой кожей. «Очень ярко», — произнес я, — «тебе к лицу. Не все благородные будут рады моей компании, поэтому стоит привлечь внимание», — хитро улыбнулась она. «Нас ждут внизу. Мы спустились во двор и нашли Цидаса и Шейн». «Что ж, пройдем на стоянку», — сказал Цидас. «Надо найти свободную карету». «Где Азара?» — спросила Тама. «Она не идет на бал». Так и думала. На огромной стоянке разрешалось дежурить всем, как экипажам благородных, так и приличным возницам, желающим подзаработать, поэтому здесь всегда было много карет, особенно в выходные и праздники. Запах витал, конечно, соответствующий, но зато было удобно. Да и слуги старались вовремя убирать конский навоз и грязь. Час езды, скрашенный беседой, прошел незаметно. Еще на подъезде ко дворцу до нас донесся шум толпы, а вокруг стало необычайно светло от множества огней. Когда карета остановилась, и слуга поспешил открыть дверцу, мы вышли, и я замер, наслаждаясь величием представшего передо мной зрелища. Огромный дворец возвышался над нами, а его белоснежные стены сияли в свете множества фонарей. Витражные окна переливались цветами радуги, золотые купола сверкали, отражая последние лучи заходящего солнца. Широкая мраморная лестница вела к массивным дверям, украшенным затейливой резьбой. Вокруг собиралось все больше знатных людей, прибывающих на бал. Дамы в дорогих платьях и кавалеры в элегантных камзолах спешили ко входу. В воздухе витали пьянящие ароматы дорогих духов и звуки оживленных разговоров, сливающиеся в единый радостный гул. Мы поднялись по ступеням и вошли в просторный холл, освещенный огромными люстрами. Наше появление привлекло внимание собравшихся. Я заметил устремленные на нас любопытные, а порой и откровенно настороженные взгляды. Глядели, конечно, в первую очередь на Тому. Она лишь ослепительно улыбнулась, демонстрируя свои клыки, и с иронией произнесла: «Каждый год одно и то же». Потихоньку мы дошли до зала. Временами я замечал ребят из академии, но их лица терялись в гуще гостей. Здесь было полно мужчин с мечами, стражей, рыцарей и дворян, подтвердивших свое право носить оружие на торжествах. В волноломных землях такого правила никогда не существовало, да и не было гильдии, где можно было сдать подобный экзамен, поэтому сегодня я был безоружен. Благородные собравшиеся, вдруг прогремел чей-то голос. Прошу внимания. Я вытянул шею и увидел на возвышении церемониймейстера, который прижимал к шее какой-то предмет. Артефакт, сообразил я, усилитель голоса. Великий король Лёйкхилда Фридолин из славного дома Альфенсин. Его семья, королева Риельда, принц Кельнил, принц Калиан, принц Голов и принцесса Сандра. Раздались бурные аплодисменты, и в зал вошла королевская семья. Я стоял в отдалении, но даже отсюда не мог не заметить на голове Фридолина прекрасную корону, сверкающую золотом и драгоценными камнями.